Глава 15. Не, ну так не бывает. Сидим, смотрим то друг на друга, то на Лебедева. Даже я, который всегда знает, что сказать, не могу уложить в голове услышанное. Логика просто отказывается в это верить. Даже крах привычного мира не повлиял на меня так, как эта информация. Если бы это была просто ошибка ученых, то ладно. Но так, блин. Да здесь просто принципиальная разница. «Ты точно не ебанутый?» – неуверенно спросил я. «Увы, Сергей Сергеевич», – улыбнулся тот. «Вам придется смириться с новым положением вещей». «И какое оно, это положение?» – усмехнулся я. «Все, теперь вы хозяева мира. Да забирайте, мы найдем себе угол». «Сереж», – наконец подала голос Машка. «Этого угла нам хватит на 3, максимум 4 поколения». «А я не нанимался мир спасать», – огрызнулся я. «Есть для этого специально обученные люди». «Ну зачем же вы так резко?» Снова улыбнулся Лебедев. Он вообще постоянно лыбился, и меня это начинало бесить. «Вы оба правы. Жить человеку осталось недолго, и мир спасать бессмысленно». «Ты нам для чего все это рассказал?» — подала голос Лена. «Наконец, правильный вопрос», — захлопал в ладоши СБшник. «Я предлагаю вам принять правильную сторону. Смею заметить, предложение выгодное, и озвучиваю я его всего один раз». «Магазин на диване!» – хохотнул я. «На правах кого? Полукровок?» «Почему нет?» – развел руками тот. «Ваша жизнь от этого изменится только в лучшую сторону. Будете точно так же работать, строить дома и растить детей. И вы будете первыми из таких». «Ты в натуре с залупой вместо головы?» Я чуть не задохнулся от злости. «Мы и так у вас в рабстве были. Батрачили на таких, как ты. Деньги, знания, законы, все было в ваших руках». «Это не совсем так», — ответил Лебедев. «Мы должны были скрываться. Если бы вы все узнали, вспомнили, неужели бы стали терпеть нас у власти?» «Да всем похеру!» – крикнул я. «Ваша власть уже давно борется сама с собой. Хотя нет, люлей бы вы получили!» — немного подумав, ответил я. «Развлекайтесь, дамы и господа». Лебедев встал и направился к двери. «Я не требую моментального ответа». «Постой!» – опять включилась в беседу Машка. «Это навсегда теперь? Я имею в виду мертвых на улице». «Конечно нет», – улыбнулся он. «Надолго, да, пока всех не перебьем, это точно». СБшник вышел и захлопнул за собой дверь. Вот теперь пауза затянулась. «Это что, не шутка сейчас была?» — наконец первым заговорил Хаттабыч. «Похоже, что нет», — заговорил Саня. «И что теперь делать?» — задала вопрос Лена и уставилась на меня. «Что я-то сразу?» — удивился я. «Чуть что, сразу Кузов виноват». «Я думаю, нужно где-то осесть и попробовать разобраться в ситуации», — предложила Маша. «Еще неизвестно, сколько их, сколько нас. К чему все в итоге придет? Один раз мы уже их победили, значит, можем еще раз». «Ты реально хочешь в это ввязываться?» — спросил я жену. «Сереж, мы уже ввязались», — ответила она. «Выбор у нас не особо богатый. Или прятаться всю жизнь, или жить под ними, или дать отпор». «Может, само рассосется?» — подал голос молчаливый вентилятор. «Сомневаюсь», — буркнул я. «Ну и с чего там обычно начинают? Ах да, нужно отдать приказ генералам. Вот только их что-то не видно. Пьяные теперь с утра, да и армия в загуле». «Кузовков», — резко и строго произнесла мою фамилию Машка. «Заткнись, а? Мы без тебя все понимаем». «Тогда какого сопли развесили?» — вспылил я. «Пошли искать место. Обосновываться будем. Меня только один вопрос волнует. Кто оружие предоставлял и когда следующий привоз? Если эти...» — я кивнул подбородком на дверь. «Значит, нужно запас пополнять. А если нет, то где союзник?» «Раз уж мы на машине, может, в Москву-Сити?» — предложила Лена. «Там всем места хватит». «Согласен», — кивнул я. «Заодно, Маш, с Аркадичем поговоришь. Он вообще первый, кто нас в курс дела вводить начал. Что-то мне подсказывает, что он знает больше, чем говорит». «Поехали», — сорвалась Машка. «Лучше двигаться, чем вот так сидеть. Разберемся». Из Кремля вышли спокойно. Как будто мертвяками кто-то управлял, их даже на горизонте не было видно. Нет, странно все это. Машины завелись без каких-либо проблем, и мы спокойно добрались до трех небоскребов. Вот здесь, правда, пришлось повозиться. Зомби облепили машину сразу со всех сторон и заколотили в двери и кузов. Но затем случилось кое-что необычное. Прямо сверху откуда-то с крыши на нашу машину упал чмошник. Вокруг начался ад. Мертвяки стали сбегаться со всех сторон. А мы могли только блевать себе под ноги. Будь мы сейчас на открытом пространстве, нас бы разорвали за секунды. Но автомобиль надежно защищал нас от того, что творилось на улице. Желудок и пищевод уже болели от рвотного рефлекса. Вонь в салоне стояла та еще. Но мы все же смогли остановиться. Да и стук снаружи стал реже. «Писец!» – высказался Саня. «Мы это в жизни не отстираем». «Нам бы выбраться для начала. А он о плевоте не на коврике переживает», – ответил я. «Ты посмотри, сколько их». «Ща!» – буркнул Саня и полез в рюкзак. «Последний!» – показал он три дезодоранта и три стадионные дудки. «Еще поищем!» – отмахнулся я. «Или другие придумаем!» Саня кивнул и под удивленный взгляд Машки начал мастерить бомбу-кричалку. «Гранаты у нас пока еще были, их запас мы пополнили, когда очередной ящик перевозили». «Не очкуйте, парни!» – бросил я в рацию машине Хоттабыча. «Сейчас будет громко!» Спустя некоторое время из нашей кабины раздался противный визг. Саня, приоткрыв люк, зашвырнул бомбу подальше. Затем операция повторилась еще раз. «Ну а с глушенными остатками мы управимся». «Прикрой сверху», – бросил я Машке. И так кивнув, выставила ствол винтовки в люк и поднялась с ногами на сиденье. Я приоткрыл дверь и ногой отпихнул тупого бомжа, который даже не догадался оббежать машину. Выстрел в голову почти в упор, следом еще двое. Теперь присаживаюсь и позволяю следующему за мной Сане вести огонь поверх моей головы. С крыши автомобиля донеслись хлопки. Машка начала работать со снайперки. Мы с Саней быстро очистили пространство перед следующей машиной, и теперь к нам присоединился Хоттабыч с парнями. Ну а дальше пошло как по маслу. В течение 2 минут пространство перед Москва-Сити было зачищено. Утром трупов уже не будет. За ночь набегут новые мертвяки и сожрут этих. Им вообще пофиг, кого жрать. Странно, что друг на друга не бросаются, когда бегают. Дальше дело техники. Вошли в тот же дом, поднялись на тот же этаж. А вот на веранде нас уже ожидал Степан Аркадьевич. «Рад видеть вас в здравии, Елена», – помахал он рукой. «И вас, молодые люди. А кто это с вами?» «Такие же полукровки, что и мы», – ляпнул я. «Машка, жена моя, Хоттабыч, Пряник и Веня». «Что вы имеете в виду под словом «полукровки»?» – не понял он или сделал вид. «Это мы вам сейчас расскажем», – кивнул я. «Но вначале обед. Вредно проводить совещание на голодный желудок». «Пожалуй, я с вами соглашусь», – вежливо улыбнулся он. «Ну, раз все согласны», – подвела итог Машка, – «то вам и картошку чистить. Жена у меня изумительно готовит, а уж при наличии стольких подсобных рук еще и быстро. Примерно через полчаса все было почищено и покрошено». Машка загружала продукты в котел с одной ей понятной последовательностью. Однако мы со Степаном Аркадьевичем нарушили свое же правило. Пока я курил в сторонке и прикладывался к пиву, он подсел ко мне. «Позволите?» – указал он на бутылку. «Угощайся!» – улыбнулся я. «Хватит уже выкать, мы не в той ситуации, да и люди мы простые. В старину поговаривают, славяне врагов только на «вы» называли». «Вполне может быть», – пожал он плечами. «Но я воспитан бабушкой, а она у меня всю жизнь в театре проработала. Расписание спектаклей составляла. Так вот, она говорила, что это самое «вы» определяет воспитанность человека». «Аркадич, ты же не об этом хотел поговорить», – перебил я его воспоминания. «Так мы сейчас в дебри залезем». «Пожалуй», – крякнул он. «Так что же вы, ты имел в виду под словом «полукровка»?» «А то самое, Аркадич, хочешь ты этого или нет, теперь ты с нами», — ответил я, а затем вкратце рассказал все, что понял сам. Это очень интересно», — помолчав примерно минуту, наконец отреагировал он. «Вы, ты знаешь, а я подозревал, я очень хороший врач. Иногда физиология одних людей отличалась от общей массы, но я всегда считал это ошибкой природы. «Вот не думал, что ты в раз поверишь», — сказал я. «Мы до сих пор сомневаемся в реальности происходящего». «Как ты сказал, они себя называли?» Вдруг оживился доктор. «Международная организация, МОР», — ответил я. «Как-то так». «Очень символично», — крякнул он. «Дело в том, что буквально на днях я наблюдал интереснейшую картину. Мимо нашего дома в сторону Кремля направлялась колонна бронированных военных машин. И, кажется, именно этот знак я видел на их бортах. Вначале я подумал, что это спасатели, но присмотрелся в бинокль и понял, что это не так. Вот именно эта самая странная надпись и заставила меня сомневаться». «Значит, они уже начали действовать», — задумался я. «Так, Аркадич, давай-ка погоди со своими рассказами, а то будем по 5 раз одно и то же, как попугай». «Действительно», — улыбнулся доктор. «Мальчики», — крикнула Лена, — «жрать идете, нет?» «Забавные манеры у этой особы», — усмехнулся Степан Аркадьевич. «Но мне определенно нравится. Я ведь всю жизнь по правилам живу. У меня даже 3 полотенца в ванной». «Ну, это ты зря», — ответил я и заржал. «Пошли, дед», — хлопнул я его по плечу. «Машка готовит прекрасную шурпу». Обед удался. Все поблагодарили Машку, а она заставила нас мыть посуду. Зачем? Для кого оставлять ее чистой, непонятно. Вот только мою жену этот вопрос волновал мало. Затем мы до позднего вечера обсуждали случившееся, спорили, кричали, 2 раза чуть не подрались. Это Саня снова Ленку к прянику приревновал. Степан Аркадьевич принимал очень активное участие в дебатах. У меня даже появилось подозрение, что он хочет примкнуть к нам. Споры велись в отношении выбора места под наш центр сопротивления. Затем долго обсуждали, как назвать нашу контору. Слушал я долго, но в конце концов не выдержал и пнул ногой журнальный столик. Бутылки и всякие чипсы полетели на пол, залив все вокруг. Но эффект был достигнут, бред утих. «Вы что гоните вообще?» – тихо произнес я. «Послушайте себя. Бред! Как назовем наше сопротивление? Капец, да хоть жопой назовите, только облизывайте почаще. Вы о чем думаете вообще?» «Нет, ну если ты такой умный, сам предложи», — сделала обиженное лицо Лена. Я схватил упаковку майонеза и запустил в нее. Ленка взвизгнула, но притихла, и конфликт развивать не стала. «Вы что, кино пересмотрели?» — продолжил я. «Маш, ну ты-то куда? Вроде умная баба-то. А ты, Аркадич?» «Да я, как все», — потупил взор он. «Вот именно», – махнул я рукой. «Занимаем Кремль, это раз. Название нам не нужно, это 2. И нужно быстро сбивать людей в кучу. С последним у меня проблемы». «Как Кремль?» – удивился Хоттабыч. «Там же эти». «Гнать их оттуда поганой метлой», – рубанул я ладонью в воздух. «Лучшего места нам не найти. Смотровые башни, стена, вал, все есть. Даже выход под землю. И кресло мне уж очень понравилось. Там даже массаж можно включить, прикиньте». «Я могу вам помочь людей собрать», — вдруг подал голос доктор. «У меня с юношеского возраста увлечение одно осталось – радио. А в последнее время денег столько, что я себе такое оборудование собрал. Могу даже с Сибирью разговаривать. Да что там Сибирь? Я самолеты слушал». «Дед Аркадич», — покачал я осуждающе головой. «Как не стыдно! Это же незаконно!» «Я знаю», — смутился тот, — «но ничего не могу с собой поделать. А вообще, я люблю космос слушать. Вы знаете, как это успокаивает». «Так, не разгоняйся, а то сейчас занесет», — остановил его я. «Предложение принял, действовать разрешаю. Предлагаю записать сообщение и крутить его постоянно. Вопрос. Куда всем идти?» «Так мы же Кремль собирались занять», — спросил Саня. «Вот туда пусть сразу и идут». «Значит, завтра все на штурм Смольного», — подвел итог я. «Ближе к вечеру только. Нам бы подготовиться». «Ба, народ, я, смотрите, что нашел!» — вышел на веранду счастливый вентилятор. «Надо же, целый пакет!» «Эй, отберите это у него!» — сразу занервничал я. «Он нам адекватным нужен». Веня быстро сообразил, чем ему грозят мои слова, и тут же рванул с пакетом марихуаны обратно в квартиру. А спустя некоторое время около двери в ванную комнату уже выстроились переговорщики. Но все уговоры оказались тщетны. Вскоре из-под двери потянуло дымком. «Капец у меня войны!» – засмеялся я. «Ну вот, дед, посмотри, как с такими зимней штурмовать будем?» «Я бы попросил вас повременить со штурмом», – ответил он. «Мы с Марией посовещались и решили, что лучше вначале людей набрать». «Предатель!» – обернулся я и ткнул пальцем в Машку. «Сереж, ну ты сам подумай, что мы можем им противопоставить?» – начала она, но я не дал ей продолжить. «Маш, вот ты вроде мента, а выводы делать не умеешь», – заулыбался я. «Аркадий сказал, что видел сегодня машины, которые двигались в сторону Кремля». «Да, я действительно их видел», – кивнул тот. «Сколько их было?» – спросил я. «По-моему, три. И я как-то не стал заострять на этом внимание. Меня, знаете ли, эмблемы привлекли». Аркадича опять понесло не в ту сторону. «Мы когда выходили, ты видела хоть одну?» – спросил я Машку. «Кажется, я поняла», – кивнула она. «Ты хочешь сказать, что там не занято?» «А зачем он им нужен?» – довольно ответил я. «Ты сама подумай. Сидеть в центре всего этого дерьма. Сомневаюсь. У них, скорее всего, есть нормально оборудованная база». «Мне кажется, ты прав», – пощипал себя за нижнюю губу доктор. «Мы его достали», – с гордым видом подвела ко мне Ленка Веню. Тот стоял с узкими глазами и глуповатой улыбкой, но вины на его лице я не заметил. Думаю, будь возможность, он бы сейчас еще добавил. Даже уверен, что он отсыпал и спрятал. «И зачем вы мне его принесли?» – уставился я на Ленку. «Я завтра буду в норме», – заверил меня тот. «Да мне насрать», – пожал я плечами. «Твоя жизнь. Сожрут или пристрелят». «Да я вечером только», – продолжил оправдываться тот. «Я же тебе говорю, мне насрать». Я изобразил милую улыбку. «Вот если ты, падла, Хоттабыча с пряником подставишь, или не дай бог из моих кого, я тебя пристрелю, понял?» «Понял», – буркнул тот. «Свободен. Можешь хоть в слюни ходить», – махнул я рукой. «Моя скотинка», – погладила меня по голове Машка. Утром позавтракали и начали сборы. Особо, конечно, нечего собирать было, но долго возились с записью. Как ни странно, помог в этом вентилятор. Он быстро и грамотно написал текст и даже его озвучил. Оказывается, в той еще нормальной жизни он был блогером и работал на радио. На жизни удовольствия хватало, а большего он не требовал. Машины все так же работали исправно, но садиться в них после вчерашнего мы не рискнули, хотя решили, что вскоре их заберем. До Кремля идти не так долго. А нашей команде из 8 человек это вообще семечки. Главное, чтобы никто уровень сложности не прибавил. Вообще, зараженные все чаще и чаще начинали проявлять себя умнее. Взять хоть чмошника вчера. Это надо было догадаться совершить суицид прямо на наши головы. Тот же Баран с Прыгуном давно в паре работают. Если они начнут объединять усилия, нам придется несладко. Хотя под Красногорском мы из такого переплета выбрались, что даже вспоминать страшно. И нас всего трое было. Степан Аркадьевич так загорелся нашей идеей, что решил присоединиться к нам. Хотя я еще вчера заметил интерес в его глазах. «У меня была очень скучная жизнь», – ответил он на мой вопрос и удивленный взгляд. «А сейчас такая возможность. И я понимаю, что не воин, но я очень хороший врач». «Да я только за, Аркадич», – усмехнулся я. «Держись рядом, мы тебя проведем».